9. Ши повалился на кровать, уставившись в черный потолок. Упрашивать Дока что-нибудь предпринять совершенно бестолку. Человек он, конечно, хороший, но разрываясь между тягой к Флоримели и тягой к теории, он просто не в состоянии осознать, что все эти чародеи, которые столь велеречиво толкуют о всяких интеллектуальных достижениях, на самом деле настоящие кровожадные бандиты, готовые в любой момент обречь Бельфебу, Бритамарту и множество других людей на медленную и мучительную смерть. При этой мысли Ши содрогнулся. Что бы ни следовало предпринять для их спасения, надо действовать, и действовать быстро. И ни в коем случае не позволить этим негодяям воспользоваться тем, что способно произвести светлая голова помешанного на науке Чалмерса. Дверь отворилась совершенно бесшумно. Света в коридоре не было. Каменный пол под ногами у Ши казался жутко холодным. Мягкие кожаные сапоги позволяли двигаться практически беззвучно. «Если держаться рукой за стену, — подумал он, — можно выбраться сначала в большой зал, а оттуда наружу. Шаг, еще один, и рука, которой он нащупывал стену, провалилась в пустоту. Ноздрей его коснулась тошнотворная вонь Василиска. Очевидно, вход в чью-то лабораторию. Опустившись на четвереньки, он осторожно, дюйм за дюймом, прокрался мимо, надеясь, что тварь не проснется. Так, вот и верхняя ступенька лестницы. Он сделал вниз один шаг, потом другой, и вдруг почувствовал, как лодыжек его коснулось что-то мягкое. Еще одна ступенька, и это что-то поднялось до груди, сковав движение. На ощупь было оно какое-то вязкое и клейкое, похожее на перепутанный липкий клубок. Паутина! На мгновение Ши охватила безотчетная паника, поскольку и двигаться дальше, и возвращаться казалось одинаково опасным. Потом до него дошло, что, скорее всего, это просто какие-то чары Базерона, являющиеся частью штатной охранной системы замка, которые вряд ли грозят какой-то особенной опасностью. И все же, чем бы разрезать или разорвать паутину? Огонь. Огня у него не было. Но во время его предыдущих похождений в мире скандинавских мифов, великаны Сурта с успехом пользовались огненными мечами, а при нем была шпага. При помощи какого-нибудь заклятия, опираясь на закон подобия, можно вполне превратить ее в огненный меч. Вряд ли вероятно, чтобы кто-то посторонний сумел углядеть свет в этом тесном спиралью спускающемся вниз лестничном пролете с глухими каменными стенами. Цепко удерживаемый за ноги отвратительными призрачными пальцами, Ши стоял на ступеньке и лихорадочно выдумывал заклинание. «Меч, меч, меч, только ты мое спасение! Дай свой мне огонь паутину прорвать! Словно Сурта клинок, рассеки сей клубок!» Он почувствовал, что рукоять шпаги ощутимо нагрелась. «Помоги мне бежать, чтоб достичь избавления! Дюрандалево имя, свободу мне дай!» Стежки получились просто аховые, но рукоять стала такой горячей, что он чуть не выпустил ее из руки. Вдоль клинка сбежало окутанное дымком красноватое пламя, которая вырвалась из острия и открыла, что весь лестничный пролет от стены до стены и до высоты, на которой стоял Ши, плотно заполнен мерзкой серой массой. Любой, угодивший в нее с головой, был бы моментально задушен. Базерон не оставил незваным гостям ни единого шанса. Ши хлестнул эту дрянь, охваченной пламенем шпагой. По серым космам с шипением побежали огненные язычки, завоняло паленым. Масса съеживалась и расступалась по стенам. Медленно, расчищая ступеньку за ступенькой, спускался он вниз. Когда он добрался до последней, где паутина кончалась, пламя на клинке погасло. Он оказался в большом зале. Преодолев его в несколько прыжков, он пересек двор и вышел к воротам. С безоблачного ночного неба смотрела луна. Ши тихо выругался, размышляя, стоит ли пытаться пересечь открытое пространство между воротами и спасительной сенью деревьев, пока она не скроется. В конце концов он решил рискнуть. Низко согнувшись, он понесся вперед. Полы камзола развивались у него за спиной, словно крылья вампира. Ухитрившись ни разу не споткнуться, он достиг цели и оглянулся. Замок исчез. На виду не осталось ничего, кроме каменистой плоскости, состоящей посредине хижины. Оказавшись среди деревьев, он двинулся вдоль края поляны, то и дело насвистывая призывный мотивчик и прислушиваясь. Он прошел уже почти четверть круга, когда его остановил напряженный шепот. «Остановись, сэр!» «Бельфеба!» «Да, это я!» Она выступила из-за своего укрытия, нацелив ему в голову стрелу. «Истинная правда, что выглядишь ты в точности, как Гарольд де Ши. Но покажи мне, как держишь ты меч этот тонкий». Ши вытащил все еще теплую шпагу и продемонстрировал. «Что ж, тогда и впрямь ты это он. Опасалась я, как бы не подослали чародеи фантома, дабы сбить меня с толку. Очень рада я встрече с тобой, сквайр Гарольд». «Да я...» — аж поперхнулся Ши. «Я тоже чертовски рад тебя видеть. Так и знал, что смогу положиться...» «Оставь изысканные речи свои для другого часа. Мы в опасности. Что случилось?» Ши объяснил. Бельфеба заметила. «За себя не боюсь я, хоть и спасибо тебе за предостережение. С Бритамартой же несколько иначе обстоят дела, ибо нет у нее столь тесного покровительства лесов, как у меня. И впрямь все равно упускать возможность такую захватить весь орден одним махом. Дай мне подумать. Артигаля оставила я в хижине дровосека, что на дальнем краю леса Лазелей. Человек его, Талус, отправился за комбиной, дабы исцелила она его шишки и охладила ум. Стало быть, комбина тоже психолог? А зачем ему ум-то охлаждать? Ну как же, сэр, ведь он верховный юстициарий всего царства фей. Не имея ума холодного, как сохранит он равновесие душевное и чувство справедливости? Давай же отправимся туда и поведаем ему обо всем. Уверяю тебя, вдвоем не одолеть нам столь несметное число чародеев. Часа через два пешей ходьбы Ши начал откровенно позевывать. Луна скрылась. Среди едва черневших деревьев даже опытная Бельфеба чувствовала себя довольно неуютно. Она с готовностью выслушала предложение устроить привал и вздремнуть. «Сон все еще не бежит ко мне», — сообщила она. «Если желаешь, могу покараулить я первый час, покуда звезды Большой Медведицы не скроются за верхушкой вон того дерева». Она указала рукой куда-то вверх. Ши, уже слишком одуревший, чтобы интересоваться хронометрическими вопросами, устроился на отдых. А следующим, более-менее осознанным ощущением его, было, что его трясут за плечи среди потоков яркого света. «Эй, юная леди!» — проговорил он сквозь зевок. «По-моему, ты собиралась разбудить меня через час». «По-моему, тоже. Но устроился ты так уютно и так сладко спал, что решила я не будить тебя. Хватает мне и совсем короткого сна». «Это просто свинство. А как же моя мужская гордость?» Она скорчила ему рожу. «Надо же, совсем забыла. У мужчин это и впрямь больное место». Приплясывая, она отбежала в сторонку. «Тюрлюлю, какой прекрасный денек! Вперед, поищем чего-нибудь на завтрак!» Когда они шли по лесу, Бельфеба всматриваясь в чащу на предмет какой-нибудь съедобной цели, а Ши, волоча ноги от недосыпа, он спросил. «Как по-твоему, комбина уже достаточно охладила мозги Артигалю, чтобы он выслушал мои объяснения, не хватаясь за острые предметы?» «Нашел, о чем печалиться. Разве не можешь ты спрятаться, покуда я не растолкую ему, что к чему?» «Да ладно, я его в случае чего и сам приткну». Ши вовсе не хотелось, чтобы девушка его мечты в подобный момент заподозрила его в трусости. Он был убежден, что в случае чего попросту удерет от перегруженного амуниции юстициария. «Надо же! Ужель необходимость была в ответе подобном?» Она улыбнулась ему, и он почувствовал себя попросту окрыленным. Она продолжала внимательно вглядываясь в его лицо. «Многих рыцарей, оруженосцев и йоменов встречала я, мастер Гарольд, но тебе подобных? Говоришь ты красиво, хотя большей частью и словами, коих я никогда не слыхивала. Кстати, обещал растолковать ты значение тех, коими зверя-крикуна в бегство обратил». «Любопытному на днях прищемили нос в дверях», — отозвался Ши. «Ха-ха, готова даже носом пожертвовать». «Правда, не могу, Бельфеба, по волшебным соображениям». «О, ну тогда поведай мне, что это за диковина, коей ты недавно обозвал комбину. Психолог, что ли?» «Да». Ши вкратце описал, что представляет из себя наука психология, и поведал о некоторых собственных достижениях в этой области. Перед лицом восхищенного внимания девушки он окончательно разошелся и, прежде чем сам это понял, уже рассказывал ей про всю свою жизнь в целом. Осознав этот факт, он быстренько свернул изложение автобиографических подробностей, не желая оставлять ей какие-либо объекты для любопытства в дальнейшем. «Да чего же диковинная история, Гарольд?» – проговорила Бельфеба. «Если поведал ты правду, края твои стоят того, чтобы на них посмотреть». Она тихонько вздохнула. «Леса дикие, царство фей, знаю я как свои пять пальцев. Поскольку скучен мне чопорный двор Глорианы, не остается мне ничего иного, кроме как охотиться на лазелей и сих подлых... Шшш!» Она примолкла, медленно отступила на пару шагов в сторону и выпустила стрелу. Та угодила в кролика. Пока они готовили завтрак и накрывали на стол, Ши размышлял. Наконец он отважился. «Знаешь, детка, ведь когда-то, как я полагаю, наступит все же день, когда мы с Доком соберемся вернуться домой. Как бы ты посмотрела на то, чтобы отправиться вместе с нами?» Бельфеба подняла брови. «Довольно дерзкая мысль. Но погоди, разве смогу я жить там среди лесов, как привыкла здесь?» «Уф!» Ши сразу представил, сколько совершенно диких проблем возникнет, если Бельфеба попытается вести прежний образ жизни среди перегороженных бесчисленными заборами сельскохозяйственных предместий Огайо. «Боюсь, это не совсем осуществимо. Но там можно еще много чем заниматься. Чем, например, и как обитать я буду в каком-нибудь из огромных ваших селений?» Такая проблема в голову Ши как-то не приходила. Ему пришлось в очередной раз пересмотреть свои взгляды на Бельфебу. На вид так вроде типичная героиня какого-нибудь средневекового романа, а чувство здравого смысла просто-таки чертовски развито. Единственное занятие, которое он сумел для нее придумать, это преподавание стрельбы из лука, хотя и сознавал, что на профессию лучника вряд ли такой уж высокий спрос. «Ой, да что-нибудь придумаем», — отмахнулся он рассеянно. «Мы с доком, исходя из того, что ты была... «Гарольд», — резко произнесла она, — «это что же ты там предлагаешь? Ты не думай, что ежели я веду свободную бродячую жизнь, то я...» «Нет-нет, я вовсе не это имел в виду. А что же тогда?» Он снова задумался. Одно вполне очевидное решение так и вертелось у него на языке, но высказывать его вроде было пока рановато, чтобы все не испортить. И все же, кто не рискует... Он набрал побольше воздуху и выпалил. «Ты можешь выйти за меня замуж!» У Бельфебы отвалилась челюсть. Ответить она сумела только через несколько секунд. «Шутишь, добрый сквайр?» «Ни капельки. Люди в моих краях делают это точно так же, как и в ваших». «Но разве не знаешь ты, что уже обручена я с оруженосцем Тимиасом?» На сей раз Ши вытаращил глаза. Бельфеба продолжала. «Нет, добрый мой друг, не принимай это столь близко к сердцу. Мыслила я, что раз известно это уже целому миру, то и тебе знать следует. Моя это оплошность». «Нет, я просто хотел сказать, это не...» «Да ладно, фиг с ним». «Фиг?» — изумленно переспросила Бельфеба. Ши впился зубами в кроличью ножку, пробурчав что-то насчет того, что еда очень удалась. «Не сердись же, Гарольд», — произнесла Бельфеба. «Не со зла расстроила я тебя, ибо нравишься ты мне очень. Узнаем мы друг друга чуть раньше, но дала я слово». «Надо думать», — мрачно отозвался Ши. «А что за человек, этот твой приятель Тимиас?» Он и сам не понял, преследовал ли этот вопрос некую практическую цель, или же в нем просто пробудился легкий мазохизм, который и не позволял расстаться с болезненной темой. Черты лица Бельфебы разгладились. «О, славный он малый, застенчивый и скромный, не то что шумные все эти головорезы-рыцари». «В этом и заключаются его положительные качества», — поинтересовался Ши. «Ну, умеет мадригала он петь куда искуснее остальных». «И все?» — произнес Ши с некоторым сарказмом. Бельфеба насупилась. «Не пойму, что в виду ты имеешь. Суть дела в том, видно, что не такой же он самоуверенный и безрассудный аматюрист, как ты сам. Лично мне не кажется, что это уж очень серьезное основание для замужества. У меня таких клинических случаев уже до черта было. Как правило, через некоторое время женщины начинают горько раскаиваться». Бельфеба гневно подскочила. «Итак, сквайр, вызнал ты личные дела мои затем только, чтобы жалить меня своим язычком змеиным? Постыдись, не твое это дело, за кого я выхожу и зачем?» Ши оскорбительно ухмыльнулся. «Я просто позволил себе ряд замечаний общего характера. Если ты сразу принимаешь их на чей-то счет, дело твое. Я же по-прежнему считаю, что у женщины, которая выходит за кролика в человеческом облике, в надежде со временем сделать из него льва, шансы аховые». «Да провались ты со своими общими замечаниями», — горячо воскликнула Бельфеба. «Если желаешь ты сопровождать меня, убедительно прошу тебя держать длинный язык свой за зубами. Лучше уж кролик, чем хитрый лис, ловко пытающийся женить на себе». «Это как еще ловко пытающийся?» — гаркнул Ши. «По-моему, я заявил об этом достаточно прямо. Хотя теперь мне кажется, что это была не такая уж и удачная мысль». «О, вот как! Быстро же ты передумал! Представляется мне, что и во всех делах своих поступаешь ты точно так же». Ши первым взял себя в руки. «Давай не будем заходить слишком далеко, Бельфеба. Прости, что наговорил гадости про твоего приятеля. Больше и словом о нем не обмолвлюсь. Будем друзьями». Гнев Бельфебы понемногу улетучился. «И ты прости меня также, что обошлась так с предложением твоим, сквайр Гарольд. Было это с моей стороны крайне невежливо». Ши с удивлением углядел в уголках ее глаз поблескивающую влагу. Она торопливо заморгала и улыбнулась. «Итак, мы снова друзья, и завтрак наш съеден. Пора снова в путь». Утреннее солнце пробивалось сквозь листву, отбрасывая на землю яркие оранжевые пятна. Набредя на неширокую тихую речку, они долго продирались сквозь заросли вдоль ее берега. Вскоре земля стала по суше, крошечные полянки уступили место обширному лугу, а лес, наоборот, разбился на отдельные рощицы. Они как раз вышли из одной такой рощицы и преодолевали высокую густую траву, когда некое кожаное шуршание заставило их поглядеть вверх. Прямо на их головы стремительно падала какая-то кошмарная рептилия, размером с легкомоторный самолет. У нее было две ноги и пара огромных перепончатых крыльев. На спине у нее восседал Базеран, весь закованный в броню, за исключением лица, на котором тут же появилась любезная улыбочка. «Какая встреча, дорогие друзья!» — крикнул он вниз. «Вот это повезло! Сразу двое!» «Пэнг!» — щелкнула тетива лука Бельфебы. Стрела на вылет пробила перепонку одного из крыльев. Зверь негодующе зашипел и заложил вираж. «Скорее в лес!» крикнула Бельфеба, первой подавая пример. «Крылатый дракон не может летать среди деревьев!» «Как ты его назвала?» По мне так это какой-то длиннохвостый птеродактиль. Ши вытянул шею, разглядывая мелькающую над кронами зловещую тень. Бельфеба направилась к противоположному краю рощицы. Пока Базеран кружил где-то в стороне, они быстро преодолели открытое пространство и нырнули в следующую рощу. Леденящее шипение, которое донеслось сверху и сзади, возвестило, что этот маневр не остался незамеченным. Они торопливо пересекли и это скопление деревьев. Из-под спасительных ветвей им был хорошо виден вырисовывающийся на фоне неба силуэт Базерана, в то время как сам он их не видел. «Давай!» — крикнула Бельфеба и, как антилопа, бросилась в высокую траву. Эта перебежка оказалась длиннее предыдущей ярдов на 100, или даже больше. Уже на полпути он услышал позади свист рассекаемого воздуха и рванул вперед, из последних сил надрывая и без того горящие легкие. Тень чудища растаяла где-то впереди. Слишком далеко она оказалась, и он быстро юркнул в спасительную чащу. Краем глаза он заметил мелькнувшую сзади рептилию, которая тормозила растопыренными крыльями, дабы избежать столкновения с ветвями. Ши прислонился к стволу, тяжело отдуваясь. «Сколько тут еще таких рощиц?» Бельфеба нахмурилась. «Горе мне! Боюсь, что лес не становится гуще. Но давай посмотрим». Они обошли рощицу по периметру. Оказалась она совсем крошечной и лежала явно на недоступном расстоянии от других, исключая разве что ту, из которой они перебежали. «Похоже, придется возвращаться», — заметил Ши. «Да, не по нраву мне это. Наверняка не преследует он нас в одиночку». «Верно говоришь. По-моему, там что-то виднеется». Он указал рукой на группу далеких фигурок, розовых в лучах восходящего солнца. Бельфеба испуганно вскрикнула. «Увы, теперь мы беспомощны, ибо слишком их много. Если останемся мы здесь, нас окружат. Если бежать попытаемся, Базеран догонит нас на скакуне своем зловещем». «Что это ты делаешь?» Ши вытащил нож и торопливо строгал камель высокого молодого деревца. «Сейчас увидишь», — отозвался он. «Один раз это уже сработало, так что должно и теперь. Ты хорошо лазишь по деревьям, взгляни, не найдешь ли где птичье гнездо? Мне понадобится пригоршня перьев». Она удалилась, явно изумленная, но не задавая лишних вопросов. Когда она вернулась с перьями, Ши уже заканчивал оснащение своего чудо-техники, крепко перевязывая ствол деревца и пучок прутьев побегами плюща, надеясь, что плющ не окажется ядовитым. Получилось некое подобие огромной метлы. Приматывая к ручке две поперечины, он пояснил. «Та, которая когда-то у меня была, была одноместная, а это тандем. Давай сюда перья, детка». Одну из них он подбросил в воздух, бормоча полузабытое уже заклинание, и засунул перо между прутьев. «В общем так», — объявил он, — «я пилот, ты стрелок. Садись верхом, вот сюда. Ну как, справишься с луком, сидя на этой штуковине?» «А что это нам даст?» — поинтересовалась она, глядя на Ши с еще большим уважением. «Будем бить Базерана на его собственной территории». «Эй, посмотри на эту гоп-компанию! Лучше нам сматывать!» Когда преследователи приблизились, треща ветками уже в самых соседних рощицах, Ши узрел великолепнейшую коллекцию всевозможных чудищ и монстров. Людей со звериными головами, страшилищ с тремя и четырьмя руками и человеческими туловищами, которые вырастали из безногих змеиных хвостов. Они оседлали метлу. Ши нараспев продекламировал. «Ради ясеня с дубом и тиса, поднимись до заоблачной выси, чтоб сразить негодяя коварного, верно лети ты и быстро». Метла резко взяла с места, полого забирая вверх. Когда они пулей вылетели из рощицы и пронеслись над головами переднего края преследователей, те разразились многоголосыми криками, воплями, лаем, рычанием, мяуканьем, визгом, шипением, ревом, чириканьем, кваканьем, тявканьем, свистом, ржанием, ворчанием и бурчанием. Словом, эффект они произвели просто-таки невообразимый. Но Ши был слишком занят, чтобы обращать на это внимание. Он удовлетворенно отметил, что самодельная метла оказалась удивительно устойчивой, хотя и не столь быстроходной, как та, на которой он осваивал ведьминское пилотирование в мире скандинавских мифов. Ему смутно припомнилось, что первой заповедью тактики воздушного боя является превосходство в высоте. Они полезли вверх, двигаясь по спирали. Вскоре показался Базеран на своем драконе, который тут же устремился к ним. Чародей уже приготовил меч, но когда дракон вслед за ними стал набирать высоту, Ши с облегчением заметил, что тот отстает. В паре сотен футов над противником он развернул метлу и через плечо бросил. «Приготовься, сейчас будем на них пикировать!» Тут он обнаружил, что Бельфеба обеими руками вцепилась в ручку метлы, так что даже пальцы побелели. «Ты что, раньше никогда не летала?» — крикнул он. «Нет! О, Сквайр Гарольд, все это внове мне, и что-то мне страшновато! Стоит мне глянуть вниз?» Она содрогнулась и зажмурила глаза. «Не поддавайся акрофобии! Ничего страшного! Смотри на свою цель, а не на землю!» «Попытаюсь!» «Вот и молодец, девчонка!» Ши перевел метлу в пикирование. Дракон вытаращил глазище и распахнул клыкастую пасть. Ши правил прямо в этот красный мешок. В самый последний момент он резко отвернул в сторону, услышав, как тщетно клацнули челюсти и щелкнула тетива. «Промахнулась!» — объявила Бельфеба. Под веснушками она была положительно зеленой. Ши, и сам невеликий любитель подобных аттракционов, мог вполне представить, каково ей приходится. «Держись!» — крикнул он, задирая нос метлы вверх и тут же уворачиваясь, поскольку дракон, хлопая крыльями, уже налетел на них с довольно неожиданной прытью. Ши пришлось снова пойти вниз. Дракон тоже повернул. Ши недостаточно накренил метлу на вираже и чуть было не улетел прямо в разверстую пасть под действием центробежной силы своего собственного разворота. Пасть с лязгом сомкнулась в каком-нибудь ярде от хвоста из прутьев. «Эй!» — крикнул Ши, забирая вверх. «Попала куда-нибудь?» «В Базерона! Но не ранила его нисколько! Надежные у него доспехи, да еще и заколдованная сорочка наверняка имеется! Попробуй тогда дракона подбить!» Они пули пронеслись мимо чудища, чуть в стороне от открывшейся чешуйчатой шеи. «Пэнг!» Стрела застряла между роговыми пластинками сразу у него за головой. Но дракон, как ни в чем не бывало, снова наддал, и Ши под улюлюканье Базерона едва успел резко задрать метлу ввысь. Бельфебе, наконец, удалось окончательно справиться со своей акрофобией. Свесившись в бок, она с удивительным проворством выпустила еще три стрелы. Одна отскочила от твердой чешуи на спине рептилии, другая пронзила перепонку крыла, а третья застряла в хвосте. Но ни одна из стрел, похоже, не доставила рептилии особого беспокойства. «Понятно!» — крикнул Ши. «С такого расстояния нам броню не пробить! Погоди пока стрелять! Сейчас попробую один фокус!» Они полезли вверх и, набрав подходящую высоту, камнем спикировали совсем рядом с драконом. Тот попытался их цапнуть, промазал и свалился в пике вслед за ними. Ветер бешено свистел в ушах у Ши. Глаза застилали слезы. Внизу открылся лес и прогалина. Крошечные точки стремительно превращались в фигурки пеших преследователей. Ши бросил взгляд назад. Дракон висел у них на хвосте, почти сложив крылья. Ши выровнял метлу и резко взял вверх. Вселенная совершила колоссальное сальто мортале, и они снова выровнялись уже над драконом. В те секунды, пока они делали петлю, зверюга потеряла их из виду. Ши пошел на снижение, и они тихо скользнули под правое крыло, так близко, что слышали громкое «фух», когда оно опускалось. Ши мельком увидел изумленную физиономию Базерона, прежде чем его закрыло крылом. Под чешуйчатой кожей перекатывались мощные мускулы. «Ну же!» — гаркнул он. «Пэнг! Пэнг!» Бельфеба как следует натянула тетиву, и обе стрелы глубоко вонзились страшилищу в грудь. Послышался шипящий визг, за которым тут же последовала катастрофа. Широченное крыло судорожно хлопнуло над авиаторами, чуть не выбив Ши из седла. Дальше они уже не летели, а беспорядочно падали, кувыркаясь в воздухе. Верхушка какого-то дерева больно хлестнула Ши по лицу. Он услышал треск рухнувшего на землю дракона и сделал попытку выровнять метлу. От раздавшегося позади удаляющегося крика по коже его продрал мороз. Он увидел, как Бельфеба упала в траву в футах в 20 под ним, и над ней тут же сомкнулось кольцо набежавших монстров. Ши резко развернул метлу, страстно желая, чтобы она была поманевренней, больше подходила для перехвата. К тому моменту, когда ему удалось нацелить ее в то место, где он последний раз видел Бельфебу, там уже не было ни единого признака ни ее, ни Базерона. Подбитый дракон раскорячился в траве, а вокруг него сотнями толпились чародейские союзники. Выхватив шпагу, Ши устремился в самую их гущу. Послышался нестройный визг, многие повытаскивали неуклюжие кривые луки. Когда те защелкали, Ши уже налетал на какого-то монстра с крокодилией головой. Стрелы промелькнули далеко позади, но стоило Ши покрепче стиснуть свое оружие для удара, как крокодилоголовый тут же превратился в клуб тумана. Шпага не встретила никакого сопротивления. Пролетая на бреющем полете, параллельно земле, Ши обнаружил, что все оказавшиеся у него на пути чудища сразу исчезают. Он уменьшил скорость и оглянулся. Позади они снова материализовывались. Мимо свистело все больше стрел. Он развернулся и вновь прочесал исчезающую толпу. Бельфеба не показывалась. На третьем заходе в одежду его угодила стрела. Кремниевый наконечник другой проткнул голенище сапога и на четверть дюйма вонзился в икру. Гоблины, судя по всему, знали толк в противовоздушной обороне. Но Бельфебы он по-прежнему не видел, а призрачная публика валила к нему из-за деревьев со всех мыслимых сторон. Повсюду подскакивали, вопили и натягивали свои кривые луки эти невообразимые твари. Он набрал безопасную высоту и заложил вираж, всматриваясь вниз. Неудача. Придется пытаться как-то по-другому. он почувствовал легкую дурноту. Он поднялся еще выше, пока перед ним не раскинулось обширное зеленое пространство леса лозелей. Солнце было уже высоко. Где-то внизу он рассчитывал найти район, в котором они наткнулись на Додерга. А вдали скрывался край леса, где они с Чалмерсом повстречали первых лозелей.